Глава 30. Никита первым делом приподнял руки. Они сильно дрожали, и в сгибе торчала капельница, но он рвано выдохнул. Осторожно потянулся к ногам, ощупал их и снова рваный выдох облегчения. Серьезно? Это все, что его волнует после того дебильного боя? Не отказали ли ноги и руки? Я просто покачала головой. И вот теперь он понял, что не один в палате, медленно повернул ко мне голову. Моргнул, потянулся рукой, желая прикоснуться. Но я упрямо осталась стоять у окна. «Не будет тебе прощения так просто, идиотина!» «Наконец-то мы увиделись!» Я дико скучал, пробормотал хрипло и слегка закашлялся. Не сдвинулось ни на миллиметр, и даже взгляд оставался сердитым. Хотя в глубине души я представляла себе эту сцену иначе. Я обнимаю его и плачу, а он гладит по волосам и говорит, что был неправ, что больше не будет подвергать себя опасности. Поскольку я молчала, Ник снова выпалил. «Ты сейчас такая драматическая. Готовишь мне целую сцену, да?» Пытался шутить и даже улыбаться, а из-за швов над бровью больше было похоже на кривляние. Но даже от этой тупой улыбки в груди что-то сжалось еще больнее. Там со скоростью выжима машинки для стирки крутилось так много всего. Злость, испуг, обида. Но и дикое облегчение хотя бы от того, что ничего критического с Ником не произошло. Сотрясение. Сломаны ребра и забита правая почка. Несколько швов над бровью и в очередной раз сломанный нос. Как вчера выразился врач, ваш герой еще отделался легким испугом. Хорошенький такой испуг, ничего не скажешь. Я не могла больше сдерживать себя. Нервно вскинула руки, слова вырвались раньше, чем я успела их отфильтровать. «Зачем ты так?» — рявкнула, но голос предательски задрожал. «Почему именно бои без правил? Хоть понимаешь, чем мог закончиться сегодняшний бой?» Ты мог остаться инвалидом или овощем. Конечно, это же лучше, чем крутить жопой перед камерой, черт возьми. Он моргнул, попытался улыбнуться мне, но вышло так себе. Снова скривился от боли. А еще, вероятно, у Ника усилилась головная боль. Ведь я орала, никого не стесняясь. Но правда, плевать. Если я буду нежничать, то он ничего не поймет. «Ты же обещала не кричать», — пробормотал любимый. Не было в его голосе ни извинения, ни сочувствия. Только усталость и какая-то детская вина, словно он ребенок, укравший в песочнице чужую машинку. Я просто рассмеялась, нервно, истерично, но с облегчением. Слезы скопились в глазах, не стала их смахивать. Пусть видит, что мне тоже больно. Вот теперь я подошла к нему. Ник медленно и осторожно протянул ко мне руку без капельницы и крепко сжал мои пальцы. Как же было! До электрического импульса приятно ощущать тепло его ладони, но все же еще не простила идиота, поэтому продолжила. Я не обещала, что не буду кричать, я бы еще и по башке настучала. Замахнулась, любимый не стал уворачиваться, будто заслужил немного тумаков от меня. И признался с трагизмом. «Я пытался найти деньги». Выпалил он так тихо, что я едва расслышала. Правда, думал, что справлюсь собственными силами, но в ночь того боя все с самого начала пошло по одному месту. «Прости, я планировал все совсем не так. Мы должны были поехать». Не договорил, и его ладонь дрогнула. Любимый попытался сцепить пальцы с моими, и мне вдруг стало так тяжело, что позорно расплакалась от бессилия. «Прости?» — я усмехнулась на грани истерики. «Ты думаешь, это так просто? Ник, ты молчал и действовал втихаря, будто мы чужие друг другу, и со мной не нужно делиться проблемами». Он кивнул, глаза казались печальными и такими же разбитыми, какой он сам сейчас. «Мой косяк!» — вроде пытался пошутить, но вышло так себе. И снова бесящее молчание. Ни слова про маму. Я не выдержала. «Твой косяк? В чем именно? В том, что ты снова, вопреки обещаниям, сунулся в подпольные бои или в том, что умолчал о проблемах с мамой? Да, я призналась, и пофигу. Ник не выглядел удивленным или ошеломленным, он будто уже знал, что я выяснила правду. Слезы градом текли по моим щекам. Никита спешно стер несколько слезинок большим пальцем. Это все, на что хватило его сил. Рука рухнула обратно на кровать. «Не плачь, я туда больше не вернусь, правда. Это должен был и так быть последний бой». Проворчал, и я таки треснула его по голове. «Ай! Ой, голова!» Ударила осторожно и практически невесомо, но вы только посмотрите на этого актера. «Последний бой, да?» — выдала саркастично. А Ник тяжело сглотнул. «Он и стал бы последним, если бы меня там не оказалось, идиотина. Вот теперь я сама переплела наши пальцы и сжала его ладонь крепко, будто поддерживала и принимала его вот таким идиотом. Но не было у меня для него других слов. «Солнышко, а как ты вообще там оказалась?» Вроде обвинял, только в глазах хлюпалась благодарность вперемешку с облегчением, но спешно добавил, хмуря брови. «И чтоб больше туда ни ногой, уяснила?» Он пытался кричать, но из-за швов и синяков просто прохрипел, сразу скривился. «Я надеюсь, это будет взаимно», — приподняла бровь, а он театрально вздохнул, но кивнул, и на том спасибо. «Как я там оказалась?» «Да как? Мне Вероника позвонила, а они там были с Гончаром. Вот так я и узнала, что мой парень идиот». «Согласен, виноват, готов понести любое наказание». И снова эта его шутливая улыбочка. Я наклонилась и уткнулась подбородком в плечо любимого. Все еще каплю злилась на него, и страшно было до зубовного скрежета, но прямо в этот момент не хотелось ни думать, ни переживать. Просто наслаждаться моментом. «Ты меня напугал. Больше так не делай, понял?» Проворчала куда-то ему в плечо. Он потянулся ко мне рукой и прижал ладонь к щеке. Хрипло ляпнул. «Не буду». Касание обожгло кожу, и я прикрыла глаза, разве что не мурлыкала довольной кошечкой, и поняла в тот момент, что моя любовь тянется за Ником вне всякой логики. Я могла сказать так много всего, наорать или даже расстаться с ним, но на последние мысли содрогнулась всем телом. Ник напрягся, глубоко вздохнул и все же заговорил сквозь явную боль. «Я правда хотел закончить с боями в тот день, когда увидел тебя в палате с моей мамой». Я раскрыла рот, поэтому Ник остановил. «Подожди, не перебивай. Логично, что ты узнала, и без разницы как. Я просто, ну, меня трухануло так, что снова переосмыслил наш разговор про модельную съемку и сразу понял, к чему все это было. Ты уже тогда знала правду и хотела помочь. Но я привык к мысли, что я мужик и держу все под контролем. Только правда в том, что нет никакого контроля. Один сплошной хаос». Поскольку пауза продлилась дольше, чем я могла выдержать, возмутилась. «Так почему ты дрался, если собрался уйти?» Упрекнула, а он погладил кончиками пальцев кожу на моей щеке, вызывая в теле яркую реакцию – дрожь. Даже в такой глупой ситуации меня все еще тянуло к любимому. Казалось, что я бы могла ему простить все, лишь бы не терять важную опору в жизни. И Никита ощущался именно так, бетонной стеной. Такая была плата. Я не хотел драться и тем более идти против торнадо. Это уже верная смерть, но так было нужно, иначе меня могли жестко взять за яйца, и это была бы не твоя нежная ручка. Он поиграл бровями, а мне до зуда в пальцах захотелось снова треснуть по раненой башке. Нефиг было вообще лезть, но уже что имеем. «Ладно, что дальше? Они отпустили тебя?» Ник кивнул, но почему мне показалось, что в глазах промелькнуло сомнение, не стало заострять внимание и просто поверила ему. Никита. Я сидел на жесткой больничной койке, привычно раскачиваясь вперед-назад, Как же бесят эти четыре стены! Прошедшая неделя показалась мне адом, несмотря на то, что Даша приходила каждый день и болтала со мной аж до конца времени посещения. Не хотел я с ней болтать. Я отчаянно желал сгрести малышку в охапку и бросить на кровать, а затем трахать едва не до потери пульса. Вот насколько я скучал по ней. Да и видел, что моя упрямица все еще не до конца простила меня. А секс мог сгладить даже самые острые углы между нами. Согласен с любимой. Я идиот, и это не лечится. Я не искал проблем, лишь думал снова вернуться в ту помойку, как вдруг передо мной несколько недель назад появился тот, кого я не хотел видеть больше никогда. Сваха. Ублюдок, который 10 лет назад свел меня с нужными людьми, из-за чего я непроизвольно затянулся в трясину подпольных боев без правил. Хотел послать его трехэтажным, но... Ну просто мысль, что могу получить 5 кусков зелени за один бой, скружила голову. Проблемы без того сыпались на голову, как град. Пришлось сдаться. И ведь знал же я, где один бой, там будет и второй, третий. Не хотел больше вспоминать собственную тупость, поэтому тряхнул головой и осмотрел себя. Синяки уже почти прошли. Да, ребра ныли терпимо. Врач обещал выписать меня завтра. Казалось бы, дыши спокойно, все закончилось. Но внутри все равно что-то царапало. И так надоедливо, что я невольно потер грудь. Не помогло. Дверь вдруг распахнулась, и в палату без разрешения ввалился Руднев.